Эрик. На второй день в курилке ко мне подошел паренек небольшого роста с голубыми глазами. «Привет, констебль», — улыбаясь, сказал он. «Ты меня помнишь?» «Эрик», — вспомнил я его позывной, — «живой!» «Я тут уже 3 месяца по госпиталям катаюсь. С того самого дня, как мы зашли, я всего 3 дня и повоевал». «А как тебя ранило?» – попытался вспомнить я. «Там такая куча мала была. Я помню, что ты первый тепловизор приволок». «Так помнишь, когда из Зайцева выдвигались, ты мне сказал, Андрей, будешь замыкающим подгонять, кто отстает, ну и смотреть, что там вообще?» «Уже не помню. За 3 месяца столько произошло». «Я и шел. Машины расхераченные, гражданские в кюветах валялись», — стал рассказывать Эрик, вспоминая подробно события тех дней. «Слева поле было, и черный бык лежал мертвый. А когда на трассу вышли, я там первый раз труп увидел. В футболке и в трусах. Солдат украинский. Мы его убрали через месяц, чтобы по полнях не пугать. Ты же мне сказал следить, а я смотрю, сабля смоленский отстает. В учебке понтовался, а тут заныл. Я стал его подгонять, а он давай заднюю включать. Не могу больше нести, кину этот быка тут. Я говорю, я тебе кину, это пацанам и нам. В итоге донес все-таки. Мы потом собирали быка за такими. Потом ты пацанов послал в группу серебрухи выносить. Потом птички эти первые воги по нам кидали, и банур сбил одну. Страшно было. Все деревья и кусты посечены. Просто я такого никогда не видел и не хочу даже видеть больше. Это просто пипец. Повсюду воронки. Ну, я тогда тоже растерялся немного. Уже с умилением, как о воспоминании детства, вспомнил я ту ночь. Ты меня отправил помогать Айболиту раненых выносить. Мы их с Зефом таскали. Конец ноября, а с меня пот тек ручьем. Очень тяжело, конечно, было. Потом из палатки и 2 палок сообразили носилки сделать. Полегче стало. Дотащили его до промки этой, где подвал был, и в здание забежали. А пацаненок, которого несли, он на позитиве такой, подшучивает. Мы с ним разговаривали, чтобы он в сознании был. Нормально донесли и передали его медикам. Это первый наш аид. Увидев его удивленное лицо, я пояснил. Короче, первый госпиталь и база на заводе Рихау. И мы, чтобы не идти по улице, пошли сквозь здание. Смотрю, лежит 200-й, пакетами накрытый. Рука торчит. Я мимо иду и думаю, лишь бы не дернулся. Но он не дернулся. Там уже взяли носилки нормальные и назад. Эрик глубоко затянулся сигаретой, видимо, погрузившись в воспоминания. «Назад идем?» «Смотрю, Айболит на плече пакет несет». Я спросил, «Кто это?» Он говорит, «Серебруха». И полдня не воевал. Да, полгруппы его сразу убило. Вернулись мы в блиндаж. Жрать хотелось сильно. Нашли там меда полбанки и давай палками его есть. Джип украинский еще проскочил по дороге. Мы пока связывались, чтобы узнать, чей он уже назад уехал. Повезло им тогда. Я первым на фишку встал. Холодно было очень. Вернулся и присел там в блиндаже и какой-то тряпкой накрылся в темноте. Не согрелся, конечно, но ощущение, что теплее было. Эрик улыбнулся, глядя на меня. Жить захочешь и в говне плавать будешь. Согласен. Потом танчик этот, который на перекресток выезжал и по нам работал. Айболиту еще задачу нарезали, блиндаж взять укропский. Они пошли работать. Группа Банура раненых выносила. А Бакановская, в которой я был, блиндаж охраняет. А я так замерз, что вызвался тоже раненых таскать. Ты тогда еще послал нас раненого вытаскивать. Добежали с Маконом, зацепили его и назад. И они по нам, давай из миномета, рядом клали аж. Ноги подкашивались. Дотянули. 5 минут посидели, передают цистит 300. Пошли за ним, у него пуля в лопатку вошла. Еле его доволокли. А после с Айболитом напросился в накат пойти. Натерпелся ты, значит, первый день. Я смотрел на Андрея и не мог представить, как этот, на вид не сильно мускулистый парень, целый день носил раненых. Запрыгнули в окоп. Тут мы о метрах в 150 за углом же укропы. Жрать охота. Тут Хваня нашел кружки какие-то и примус нульцевой. Вода и кофе у нас свои были. Смешно было. По нам танк херачит, миномет херачит, птички кидают воги, а мы сидим, кофе варим, как аристократы. Выглянешь. Танк стоит? Стоит. Ну и хер с ним. Смотрю, загорелся танк этот. Пацаны там добили одного. И по рации Крапива говорит: тушите его телефон и с документами тащите в штаб. А ночник где ты тогда взял? Да на веточке висел. И плащ-палатка в чехольчике нульцовая. Одел я эту плащ-палатку, а Айболит мне говорит: ты шуршишь теперь, спалишь нас. Оставайся тут, Калфа прикрывай. Он нас прикрывать будет отсюда. Эрик закурил новую сигарету и продолжил. В 8 вечера они пошли брать этот блиндаж. Калф пару выстрелов сделал и пулемет клина словил. Сел он его перебирать. А тут метрах в 10 от нас первый прилет мины. Херак! Мы в окоп залезли. Пока он там возился со своей пукалкой, я по посадке стрелял, чтобы не обошли нас с фланга. Тут сверкай. Снайпер наш прибегает. Только залез в окоп, и тут мина в окоп наш в 2 метрах от меня. Андрюха развел в стороны руки и посмотрел на меня, как бы показывая, что не виноват. И вот. Я, значит, лежу и все слышу, а сказать ничего не могу. Глаза открыты и пошевелиться не могу. Хриплю, значит. Они ко мне, ты типа как? Я им пытаюсь головой помахать, знак подать, а Калф Сверкану говорит: нихера его раскорячило. И раз, свалили оба, и меня бросились. Остался я там один. Суки, вспомнил я, как они приползли ко мне в блиндаж. Лежу и думаю, вот и все. Отвоевался ты, Андрюха. Теперь и дочкой сиротой останется, и в Брянск не вернешься. Ну, хоть будет отцом гордиться, что за родину погиб, а не просто зэк какой-то. Через 5 минут дыхание восстановилось, начиная ногами шевелить. Работаю. Руками пробую. Одна работает, вторая нет. Оторвало, может, думаю. Голову повернул. На месте. Уже неплохо. Дочке обещал вернуться, нужно ползти. И давай как гусеницы ерзать туда-сюда. На бок перевалился. По стенке вверх поднялся и пошел в вашу сторону. «Упорный ты!» – поддержал я его. Я вспомнил тот день, и моя злость на Калфа со Сверканом становилась все сильнее. Где на четвереньках, где ползком, метрах в 30 от блиндажа начал пароль орать, чтобы не убили свои. Пацаны выбежали, в блиндаж меня притащили, а там эти суки сидят. Калф со Сверканом, посмотрел я на них. Ну что, герои, бросили меня подыхать одного. Они в рот хер засунули и молчат. Пидоры. Убило их обоих. Калсю спрятать захотел. Все равно убило. Царствие небесное. Я уже простил их. На лице Эрика за долю секунды отразились и злость, и жалость, и умиротворение. В общем, Ленсун перемотал меня и отправил с группы эвакуации. Они меня на носилки хотели, а я не стал. Боялся, что парализуют. Больно было сильно, ни сесть, ни встать. Я там катался от боли, пока я бейсбол не вкололи. Пешком? Там идти здоровым час. Так и они мне так сказали, но я настоял. До подвала дошли, там меня еще раз обезболили, а боль не проходит. Слышу, до свидоса спрашивают: какой он? Он говорит: средний. Ну, меня отпустило немного, не тяжелый, и то хорошо. Пошли мы дальше. Мороз! Я полуголый, пер чисто на адреналине. Там за шкерой мост такой расхераченный. Я остановился и говорю: пацаны, больше не могу. Они: что такое, носилки? Я говорю: не, пока не посру, дальше не пойду. Они говорят: ну ты тип. Я отвечаю: я с Брянска. И мы давай ржать. В Зайцево уже все обработали и в Первомайку отвезли. В общем, контузия спинного мозга и куча осколков шеи, поэтому и рука отстегнула. Теперь уже легче, работает потихоньку. Но я каждый день занимаюсь. Пару миллиметров до артерии не дошел один. А как получилось, что мина перед тобой взорвалась, а осколки сбоку у тебя? Мину увидел и голову отвернул. Вот они мне сюда и зашли все 25. Ничего себе реакция у тебя. Реально видел мину? Да как тебя? Я тоже всем говорю, что видел снаряд, который меня контузил. А они не верят. Убило, значит, Калфа со сверканом. Я кивнул. А я все думал, что им при встрече скажу. Ну ладно. В курилку пришло еще два человека. Один из них был БСником, который до зоны служил во внутренних войсках. А второй совсем не был похож на заключенного и выглядел очень интеллигентно. «Знакомься», — сказал Эрик, — «это Юрген, а это колдун, он тут смотрящий. Старший, короче, от конторы». Я пожал им руки. «А это мой командир, констебель. У тебя ранение в голову?» Колдун сразу стал со мной общаться на «ты», как со старым приятелем. «На Россию поедешь, вышников всех туда отправляют». «Посмотрим», — не стал я с ним спорить. Мы покурили вместе и пошли по своим палатам, но мысль, что я могу поехать лечиться в нормальное место, в Россию, не давала мне покоя. Я представлял, как врач мне говорит: «Собирайтесь, вы едете в Россию». Или того хуже, предложат мне самому выбрать, ехать или нет. «Вы хотите поехать в Россию?» «Что ты будешь отвечать им?» — спросил меня вояка, вглядываясь в мои глаза. «Давай, ответь себе честно». «Ну, с одной стороны, хочется поехать». «А с другой? Ты обещал командиру вернуться. Дело не доделал и домой?» «Конечно, вернусь. Я знал, что если я дам заднюю, то всю оставшуюся жизнь буду есть себя и чувствовать трусом. От моих раздумий и споров с самим собой в этот раз меня спасла медсестра, которая позвала меня на капельницу. Мне ставили магнезию, чтобы привести голову в порядок после контузии, как это делали и наши медики в первый раз. Это давало положительный эффект. Но главное было не в этом. За 6 дней жизни в санатории я отмылся, выспался и пришел в себя. Но обстановка всеобщей жалости давила на меня все больше. Чем она обусловлена? Пытался я понять причины происходящего. Люди сидели в зоне. Попали они туда не просто так. И большинство из них, как и большинство инфантильного населения в стране, не особо понимает, что в этой жизни никто никому ничего не должен. Даже если им кто-то что-то обещает. И вот им дается шанс рискнуть и поставить на кон жизнь. Пройти через чистилище и выйти на свободу. Реально. То, что такое современная война, понимают единицы, такие как Володя. Остальные, встретившись с реальностью, просто травмируются. Но деваться им некуда, и они быстро пытаются хоть как-то адаптироваться к происходящему и выжить. В обычной жизни большинство из них утопило бы свое горе в стакане. А так как возможность раскумариться тут ограничена, и чефир с сигаретами вряд ли им помогает справиться со своими внутренними демонами, инстинктивно они начинают жаловаться на свою нелегкую долю друг другу. Это хоть как-то помогает слить напряжение и переработать весь тот пипец, с которым нам пришлось столкнуться. Если бы в этом госпитале, как и полагается, лечили бы не только тело, но и психику, то атмосфера была бы получше. Если бы здесь была группа взаимопомощи, которая бы помогала им выговориться, получить поддержку друг от друга и опыт преодоления и проживания своих страхов, атмосфера тут была бы совершенно иной. Но мы имеем, что имеем. «Помогать им никто не будет», — вклинился в мои размышления вояка, нарушив гармонию. «А поэтому пользуемся тем, что есть. Огромная часть бойцов, такие как я, Бас, Крапива и Горбунок и другие ребята, воюют и требуют от себя и других мужественно проживать все тяготы воинской службы. А вторая часть бойцов ноет и старается задержаться здесь хоть на какое-то время, чтобы не попасть опять на передок. Через 6 дней, попрощавшись с Эриком, меня перевезли в другое место, где был устроен госпиталь для тех, кто проходил этап стабилизации перед отправкой обратно. Это место было заставлено одноэтажными шконками и вмещало в себя несколько сотен человек. Едва приехав сюда, я встретил Серегу, который находился здесь уже какое-то время. «Ну что, как нога?» «Уже лучше, рану почистили, но осколок удалять не стали, говорят, нет смысла», — раздраженно сказал Серега. «Тебя увезли тогда, а я почти сутки еще на этом стуле просидел. Хоть бы одна тварь подошла. Пока я там их напрягать не начал, хер шевелились», — стал обоснованно возмущаться Бас. «Вот тебе и благодарность». «А тут-то как?» «Да нормально. Пацаны все свои. Чай, кофе, конфетки с печеньем. Жить можно. На втором этаже можно поспать. Правда, там условия так себе». Меня очень хорошо встретил коллектив пацанов из нашего взвода, большинство из которых я знал только по позывным, а не в лицо. Серега первое время пытался мне их представлять, но я не мог сразу запомнить всех. Было приятно, что они меня знают и хорошо относятся ко мне, несмотря на то, что я командир. Иногда я думал, что кто-то из бойцов, которых я посылал в штурмы, мог ненавидеть меня, но с этими ребятами такого ощущения не возникало. Было приятно чувствовать себя одним из них. Я не мог себя упрекнуть, что прячусь от боя и не делаю того, на что посылал их. Вечером мы с Басом поднялись на 2-й этаж и оказались в необорудованной комнате с деревянными поддонами на полу. В комнате уже было 4 человека, которые застелили свои поддоны картонками от ящиков. Из-под потолка свисала лампочка, тускло освещая эту нехитрую конуру, которая в госпитале называлась гордым словом – палата. «Это у вас вместо матраса и простыни с одеялом?» – спросил их Серега. «Ага. А вы откуда?» «Я из Владивостока, ну и из Москвы». «Мы оттуда, откуда нужно», – оборвал лишние вопросы Бас, который порой с зэками разговаривал просто и доходчиво. «Переночуем и дальше поедем». «Ясно, понятно», – слегка напрягся спрашивающий. «На ИВС или в тюрьме бывал констебель?» – улыбаясь, спросил он меня. «Не приходилось». «Поздравляю, это что-то похожее. И люди, и шканари, все как там. Располагайся». Мы выбрали себе 2 незастеленных картоном поддона и улеглись спать. Через какое-то время я услышал сопение и храп, привыкших к таким кроватям людей, и, полежав еще немного, провалился в тревожный сон. Фото номер 16 бойца Досвидос можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Весь следующий день мы решали, как бы быстрее отсюда выбраться. Вечером мы опять пошли на местное построение в ожидании услышать свои позывные на отправку. Когда шла эта процедура и называли позывные тех, кто должен был ехать дальше, в воздухе повисала гробовая тишина. В воздухе звучал позывной, и тот, кого вызывали, вздрагивал и начинал справляться с внутренним несогласием. Медленно он начинал собирать свои вещи под тяжелые взгляды товарищей, которые обнимали его и жали ему руки, он уходил к двери. Один парень, видимо, не выдержав напряжения или вспомнив свой опыт освобождения из мест лишения свободы, повернулся у двери и, сложив руки над головой, потряс ими в знак солидарности со всеми нами.